Глава 15. Наследство. Все собрались за большим кухонным столом, потягивая кто-то кофе, кто-то чай. Все, кроме незнакомца. Тот сидел со связанными за спиной руками. Тед сердито посматривал на него, а у дяди Билла рядом со стулом на всякий случай все еще стоял дробовик. Пистолет лежал на столе перед Тедом. «Я позвонила шерифу», — сообщила тетя Бет, садясь за стол. «Он будет здесь примерно через полчаса». «А пока», — сказал дядя Билл, — «я хотел бы услышать ваши объяснения. Особенно ваши, мистер, как вас там?» — добавил он, указывая на незнакомца. «Начнем с того, кто вы такой». «Кажется, я его помню», — внезапно сказала тетя Бет. «А ты разве не помнишь, Билл? Это тот самый человек, которого мы прогнали из гостиницы, когда впервые приехали сюда. Тогда он был поопрятнее и потолще. Но я уверена, что это он». «Думаю, ты права», — согласился дядя Билл. «Ты ведь искал деньги Шона Холлоу, да?» — спросил он у неопрятного, заросшего щетиной незнакомца. «Хм», — буркнул преступник, ни на кого не глядя. «Живо признавайся, что ты здесь делаешь?» — требовательно спросил дядя Билл. «Мы ведь прогнали тебя больше года назад». «А, по-моему, он даже не думал уезжать отсюда», — предположила Сэм. Мужчина нахмурился, а Сэм тем временем изложила свою теорию. «Позавчера, после того, как Тед оставил нас во время нашего похода, мы с Элли обнаружили старую хижину. Внутри было снаряжение, которое он привез, чтобы нырять в озере Флоренс, и...» «Эй!» — прервал ее дядя Билл. «Откуда ты знаешь, что он нырял в озере Флоренс?» Сэм и Элли виновато переглянулись. Сэм покраснела. «Видишь ли, дядя Билл», — начала Сэм, «боюсь, мы скрыли от вас пару мелочей. Когда мы катались по озеру на лодке, кто-то, ну, теперь мы знаем кто, перевернул нашу лодку. Тогда мы заметили только ласты. Извините, что мы не рассказали вам об этом происшествии, но мы решили, что попытаемся найти и сокровища Шона Холлоу, и призрака. Я боялась, что если мы расскажем вам, вы отправите нас домой». «О да, ты права», — согласилась тетя Бет и поджала губы. Пристально глядя на племянницу, дядя Билл скрестил на груди руки, ожидая, что она скажет дальше. «Теперь мне понятно, что вы делали в озере», — сказала Сэм, глядя на сидящего напротив нее кладоискателя. «Вы думали, что Джозеф утонул, ища деньги, а значит, озеро Флоренс — самое вероятное место для поиска клада». Не желая смотреть ей в глаза, незнакомец поерзал на стуле, но ничего не сказал. «Когда мы на следующий день нашли хижину», — продолжила Сэм, — «то сразу сообразили, в чем дело. Мы решили, что здесь кто-то ищет деньги, и что этот некто и есть призрак». Она посмотрела на Теда. «Так вот почему вы так опасались делиться со мной своими секретами», — воскликнул Тед и повернулся к хозяевам гостиницы. «Видите ли, я тоже не был с вами до конца честен». И он рассказал свою историю, в том числе и то, как девочки поймали его в потайном проходе. «Извините, если я напугал ваших гостей», — закончил Тед свой рассказ полный раскаяния. «Я не хотел, но, клянусь, я не совершал никакого преступления». «А еще он спас нам жизнь», — добавила Элли. За этим признанием последовали новые вопросы. Что поделать? И девочки были вынуждены рассказать историю про змею на руднике. Сэм была готова провалиться сквозь землю от стыда и старалась не смотреть на дядю Билла. Тот, похоже, рассердился на них не на шутку. «А что за загадка?» — спросила тетя Бет и нервно посмотрела на мужа. «О!» — воскликнула Сэм и с радостью сменила тему. «Это была самая классная часть!» Она медленно развернула хрупкую бумагу и вслух зачитала стихотворение. «Итак», — добавила она, — «в конце концов мы поняли, что ангел в поилке для птиц — это и есть те самые крылья для полета над озером Флоренс. Мы сообразили это только сегодня вечером, когда увидели, как солнце садится на воду. Честное слово, мы собирались вам все рассказать после того, как проверим статую». «Как ты узнал, что мы будем там?» — спросила Элли у Теда. «Я не знал», — ответил тот. «Зато я точно знал, что вы явно что-то задумали и просто ждал снаружи на тот случай, если вы сбежите куда-нибудь, чтобы пойти за вами. Я был на все 100 уверен, какой-то злоумышленник творит здесь всякие пакости и не хочет, чтобы вы наткнулись на него». «Сэм, ты должна быть благодарна Теду», — строго произнес дядя Билл. «Иначе бы у нас не было столь счастливого финала. А еще я обижен на вас за вашу скрытность». Держать такие важные факты в тайне от взрослых, которые несут за вас ответственность, нехорошо, Саманта». «Знаю», — тихо ответила Сэм, услышав свое полное имя. Она была готова сгореть от стыда. Дядя действительно рассердился не на шутку. «Извини нас, дядя Билл. Я понимаю, что мы были неправы. Я просто хотела помочь вам сохранить гостиницу». Затем она повернулась к Теду и поблагодарила за помощь. Тед улыбнулся ей, желая хоть немного подбодрить. «Так ты собираешься поделиться с нами своей находкой?» — спросил он, указывая на мешочек на коленях у Сэм. «Или это тоже секрет?» Сэм с улыбкой, но не без усилий, подняла мешочек и с глухим стуком, положив его на стол, потянула шнурок. Взглядом присутствующих предстал золотой самородок. Все тотчас ахнули, в том числе и сама Сэм, хотя она уже его видела. «Ну как, впечатляет?» — спросила она, сверкнув глазами. Впрочем, это был отнюдь не красивый гладкий кирпичик золота, какой можно часто увидеть в фильмах, а грубый слиток расплавленного золота, вдоль которого были видны волнистые линии и неровности. Шон Холлоу, должно быть, расплавил его сам, чтобы слиток уместился в голову ангела. В этот момент раздался громкий стук в дверь. От неожиданности все вздрогнули. Дядя Билл пошел открывать дверь и вернулся с двумя помощниками шерифа. «Это он», — сказал дядя Билл, указывая на злоумышленника со связанными руками. «Я требую, чтобы его арестовали за незаконное проникновение на нашу территорию и за то, что он угрожал моей племяннице оружием». Дядя Билл кивнул на пистолет. «Так это же Билли Фишер!» — воскликнул помощник шерифа, тот, что повыше ростом. «Я был уверен, что он покинул наши края больше года назад». «Мы тоже так думали», — сказала тетя Бет. «Но, похоже, он все время жил на нашей земле». «А это еще что такое?» — спросил второй заместитель шерифа, глядя на золотой слиток на столе. «Это то, что должно принадлежать мне!» — крикнул Билли Фишер, пытаясь встать со стула. Помощники шерифа быстро усадили его на место и надели наручники. «Золото принадлежало Шону Холлоу», — пояснила Сэм, полностью снимая мешочек со слитка. «Думаю, что документ, который в руках у Элли, расскажет нам, кому оно по праву принадлежит сейчас». Элли посмотрела на свернутый в трубку листок, как будто только что сообразила, что все это время держала его в руках. Сэм отдала его Элли после того, как Тед сцепился со злоумышленником, а сама она бросилась поднимать с земли пистолет. «Ой!» — воскликнула Элли. «Вы думаете, что это завещание старого Шона? Давайте прочитаем и все узнаем», — с улыбкой сказала тетя Бет. Элли развязала ветхую старую ленту, которой был перевязан листок, и осторожно развернула желтоватую бумагу. Прищурившись, она попыталась разобрать выцветшие чернила. «Я, Шон Холлоу, будучи в здравом уме, завещаю в равных долях мою землю трем моим старшим сыновьям, Кристоферу, Майклу и Томасу. Моему младшему сыну, Джозефу, я завещаю сумму в $5000, которая хранится в банке штата. К сожалению, далее ему придется зарабатывать на жизнь самому. Он знает причины моего решения. И, наконец, я завещаю этот драгоценный металл, полученный столь высокой ценой, единственному в настоящее время живому человеку, который любил меня не из-за моих денег. Мне грустно признаться, но это не один из моих собственных сыновей. Человек, о котором идет речь, больше не живет в особняке, но я знаю, что она все еще жива. Ее имя — Нэнси Бейкер». Моему адвокату будет дан адрес, по которому он сможет найти ее или связаться с ней. Я помещаю это новое завещание вместе с плодами моих жизненных трудов туда, где мои сыновья никогда не станут его искать. Его расположение будет сообщено моему адвокату, чтобы после моей смерти оно было найдено и воля моя была исполнена. На случай непредвиденных обстоятельств я также оставлю в моем дневнике стихотворение «Ключ». Если эти слова сейчас кто-то читает, я благодарю голос, который это делает, ибо это означает, что я, наконец, вновь соединился с моей Флоренс, и сейчас мы с ней вместе. Это моя последняя воля и мое завещание». «Подписано Шон Холлоу», — закончила Элли, и ее глаза мечтательно затуманились. На миг воцарилось молчание. Все в комнате пытались понять, что все это значит. Первой, похоже, пришла в себя Сэм. «Вот черт!» — воскликнула она. Все разом повернули головы и вопросительно посмотрели на нее. «Тед!» — продолжила Сэм. «Если это золото было завещено Нэнси, твоей прабабушке, оно сейчас, по идее, твое!» «Твоя прабабушка наверняка завещала свое имущество твоей бабушке», — добавил дядя Билл. «Кому твоя бабушка завещала свое имущество?» «Моим родителям», — ответил Тед. Его лицо медленно озарила улыбка, а вот к глазам подступили слезы. «Родители оставили свое имущество мне». «Тогда это твое!» — радостно воскликнула тетя Бет. «Но зачем оно мне?» — возразил Тед. Ко всеобщему удивлению, только Сэм была готова к такому повороту событий. Он спокойно отодвинул мешочек с золотым слитком. «Как я уже говорил, Сэм, мне не нужны деньги». С этими словами он взял золотой слиток и вручил его дяде Биллу. «Что ты делаешь?» — не поверил собственным глазам дядя Билл. «То, что сделала бы моя прабабушка», — спокойно ответил Тед. «Мне не нужны деньги, а вот гостиницы Холлоу-Инн они пригодятся. Бабушка наверняка хотела бы, чтобы это место было полностью восстановлено и приносило людям радость, как того желал Шон. Золото ваше». Тетя Бет и дядя Билл лишились дара речи.